Капитолина смотрелась уже полной маразматичкой. Она все так же сидела на своем диване. Чулки ее совсем опустились на щиколотки. Кофта пестрела пятнами и потеками слез, лекарственных настоек, следами еды. В комнате стоял удушающий запах газа. Окна и двери чья-то заботливая рука уже распахнула, но Капа все равно натужно кашляла, хватаясь за горло птичьими ручками, и трясла своей, потерявшей всякий человеческий вид, всклокоченной головой. «Ну?» — спросила я грозно. «Что тут произошло?» У Капиной постели толпились какие-то женщины с кавказскими чертами лица. Как вскоре выяснилось, это были ее соседки по площадке. Они размахивали своими длинными руками, как чайки крыльями, и беспорядочно гомонили, увеличивая тем самым свое сходство с этими птицами до почти что полной идентичности. «Что тут произошло?» «Газ», — прошептала Капитолина. «Газ», — сказала она уже громче навстречу вошедшему в квартиру следователю Курочкину. Валентин Игнатьевич, увидев меня, отмахнулся как от привидения и как-то боком, мешком плюхнулся на приставленный к стене стул. Пути к отступлению были для него перекрыты гомонившими соседями. «Ну и что, газ?» — спросила я, еле скрывая раздражение. «Женщина!» — сквозь птичий гвалт прорезался один с трудом различимый гортанный голос. «Женщина! Ты не кричи тут, дай сказать аксакалу!» На передний план выступил здоровенный и дико красивый брюнет. Он повел плечами, и внезапно галдеж за его спиной стих. Ужался до слабых перешептываний. Брюнет повел бровью, и шепот тоже оборвался. «Слушай сюда, сказала Абрек тете Миле, и она, испуганно съежившись, скосила на него один глаз. «Я шел с работы, смотрю, женщины бегают. Что такое, газом пахнет? Оттуда!» Он кивнул на входную дверь Капиной квартиры. «Разит газом, Я говорю Манане, вызывай горгаз. А сам думаю, пока горгаз приедет, старушка помрет, У мене, — аксакал ударил себя в черноволосую грудь, — тоже есть старушка-мат. Я хороший сын. И я взломал дверь. Вот так плечом поддел и поломал, Легко. «Молодец!» — сказала ему я, а Курочкин, сукаризный взглянув в мою сторону, вежливо обратился к аксакалу. «Вы поступили просто великолепно. И правильно во всех отношениях. Спасибо вам огромное. Я думаю, что и представители милиции, и горгаза оценят ваш поступок. Только вы уж простите, но таков порядок. Пожалуйста, пройдите сейчас к себе. Мы к вам зайдем чуть попозже, расспросим вас обо всем. А пока что...» «Все понял, командир. Уходим». И он одним властным кивком увлек свой гарем за дверь. «Дверь-то он вовсе не взломал», — заметила я секундой позже, ощупывая косяк. «Эту дверь так просто не взломаешь никаким плечом, даже его. Она, похоже, просто была открыта». «Так», — сказал следователь Курочкин, когда в помещении остались только свои. «И что же здесь произошло?» «Ну вы же слышали», — ответствовала я с иронией. «Очередное покушение. Я правильно понимаю, Капа? Покушение? Или вы сами забыли завернуть кран?» «Нет-нет», — испуганно забормотала Капитолина. «Я не забывала. Я к крану не прикасалась. Я сидела тут, дома, совсем одна. Я ждала Илону». «Кого?» — прошептала тетя Мила и оглянулась на меня. Мой приятель-следователь тоже пугливо заозирался. Он не любил сумасшедших. «Илону. Я ждала Илону. Она давно не была у меня. Я ждала, а потом уснула». «И не закрыла дверь?» «Да, не закрыла. Я задремала. Но сквозь сон я уловила какое-то движение. Кто-то заглянул в комнату, потом тихие такие шаги на кухню, там кто-то повозился. Я подумала, вот, пришла Илоночка, готовит ужин, теперь я не одна, и я снова уснула». «И больше ты не просыпалась?» «Нет, вот только когда эти ворвались...» «Ага!» Дополнительные вопросы я задавать не спешила. «Простите, но почему же вы решили, что вас хотели отравить газом?» С преувеличенной учтивостью обратился Курочкин к Капе. что произошел не несчастный случай, а именно покушение на вашу жизнь. Ах, боже мой, потому что я все вспомнила. И что погиб мой бедный Вадик. Мальчик покончил с собой, а я даже не знаю из-за чего. И что Илона. Так вы вспомнили, что Илона умерла? Да, да, и я подумала, что уж моя-то жизнь совсем ничего не стоит. Ну, не скромничай, ласково сказала ей тетя Мила. Правда, правда, совсем-совсем ничего. Но я испугалась, я так испугалась, поэтому позвонила вам. Погодите, погодите. Курочкин с натугой, но все же соображал. Что значит мальчик покончил с собой? Какой мальчик? Потерпевший Алтухов? Так он отравился, что ли, сам? Ах, я не знаю. И вновь наступила тишина. Ее прорезал тонкий, чуть толще комариного писк. Я не сразу поняла, что этот звук издавала Капа. Она, как это бывало уже много раз на моих глазах, повалилась на свой диван и, отвернувшись от нас, пыталась, не вставая, вынуть из-под себя покрывало и укрыться им с головой. Издаваемый ею звук нарастал, переходя в скулёж. Он длился и длился, все время на одной ноте. Это было ужасно. «Ну, хватит, Капитолина!» — жестко сказала я. Звук оборвался. «Хватит!» — повторила я непреклонным тоном. «Видит Бог, мне было жаль вас. Очень жаль. Но вот цирк вам не надо было устраивать, тем более из смерти». «Из чьей смерти? Какой цирк?» Не выдержал и вступил-таки со мной в беседу следователь Курочкин. «Цирк — это такое представление, состоящее из нескольких номеров, главным образом трюков, лежащих за пределами обычной логики, Валентин Игнатьевич. То есть как раз то, что пытается нам продемонстрировать Капитолина». «Женя, да ты что?» — пробормотала тетя Мила, потрясенная моей жестокостью. «Да». И каждый раз с выдумкой, с новой находкой, изюминкой, причем во всех трех происшествиях, и вот в этом самом эпизоде с газом, ведь вы сами инсценировали это покушение на себя, и в случае смерти Вадима, и его матери Раисы, и Илоны, это ведь вы всех их убили, Капа. Накрытое покрывалом тело дрогнуло и замерло. Поворачиваться к нам Капа почему-то не спешила. «Да», — повторила я, — «это вы». Когда я уверилась в этом окончательно, мне стало так... не по себе. Вы ведь подруга моей тети, Капитолина. Вы с ней давние подруги, и я тоже любила вас. Но сегодня арестовали одну девочку, а она ни в чем не виновата. Это вы подбросили ей в карман крупинки яда, которым отравили Вадима. Когда вы это сделали? Тогда? На свадьбе? Думаю, да. Ведь девушка наверняка повесила свою ветровку на общую вешалку в коридоре. Вам ничего не стоило сунуть ей в карман в самом деле убийственную, простите за плохой каламбур, улику. Неужели картина стоимостью в 100 или больше тысяч долларов может перевесить целые 3 человеческие жизни? Продолжала я при полном молчании окружающих. То есть я слышала, что людские жизни иногда оценивают и дешевле. Но ведь вы могли бы завладеть этим полотном, никого и не убивая. Вот что мне непонятно. Стоило просто вынуть его из не самого сложного тайника, предъявить искусствоведам и заявить свои права на картину. И никто бы не оспорил у вас право владения, и не потребовалось бы убивать. Знаете, когда я заподозрила вас в первый раз? В тот день, когда вы вот в этой комнате так точно перечислили содержимое этюдника Вадима. Все, что осталось мне от моего мальчика, какой-то ящик с красками, 2 палитры, кусок холста и незаконченный портрет, сказали нам вы. Все это действительно мы вскоре обнаружили в ящике. А ведь перед этим вы нас уверяли, что ни разу не видели того, что находится в этюднике. Что Вадим не разрешал вам даже приближаться к наброску. Это было первое. А потом я вспомнила другое. Это ваша привычка все время крутить и вертеть что-то в руках. Мы все свыклись с этой вашей манерой, почти не замечали ее. А ведь в вечер убийства мальчика вы все время комкали в руках салфетку. А в салфетке очень легко спрятать яд. Цианид? Его ведь не так много надо. И, наконец, вам настолько удалось уверить всех нас в том, что вы сидите дома безвылазно, поглощенная горем до глубины души, что никто из нас даже и не пытался это проверить. Но в тот день, когда убили Раису, шел очень сильный дождь. Когда мы с тетей Милой зашли вас навестить, то даже не насторожились, наткнувшись на ваши туфли, а ведь на них налипли комья грязи. И сейчас я вспомнила, что грязь была совсем свежей, иначе она давно бы уже высохла и осыпалась. Вы очень долго дурачили нас, Капа, и это позволило вам несколько раз уйти безнаказанной. Все три раза, когда вы убили Вадика, Раису и Илону. Три жизни из-за какой-то картины. Из-за небольшого полотна 50 на 65 сантиметров. Неужели это было для вас так важно, Капа? Кстати, а где эта картина? Я знаю, она действительно находилась там, за изображением нелепого гусара. Когда я сняла ее со стены, то обратила внимание, что ни на раме, ни, это главное, под ней не было ни пылинки. Саша и Вадим были правы в своих рассуждениях. Картина действительно была скрыта за изображением гусара, правда? Они ошиблись в другом. Слово «скрыто» надо было понимать в буквальном смысле, то есть спрятано между застекленным изображением всадника и задней фанерной планкой. А они, будучи художниками, переиначили сведения на свой лад. «Скрыто», — решили они, — «значит, скрыто под другим, нарисованным поверх слоем краски». Три жизни за одну картину. Или нет? Или все дело в чем-то другом? На эту мысль меня натолкнул ваш трюк с якобы предсмертной запиской Вадима. Я потратила 5 часов, чтобы разгадать ее, и, похоже, теперь я знаю все. Это действительно прощальная записка к Капитолине, но не предсмертная, просто прощальная. Не зря я удивилась уже тогда, увидев, что бумага так сильно потерта на сгибах. Для недавнего письма это было странно, да и адрес на конверте был написан все же другой рукой. Вы не хотели отдавать письмо на экспертизу. Почему? Показав его мне и тете Миле, самым, на ваш взгляд, надежным свидетельницам, вы пытались истрепать его и вовсе до невозможного состояния, не выпуская бумажку из рук и поливая ее фальшивыми слезами. А ведь в том случае, если это письмо действительно было вам так дорого, вы бы постарались хранить его как можно бережнее. Так в чем же дело? Мне кажется, я знаю, в чем. И я расправила на Капином столе тот самый, весь в лиловых пятнах листочек с посланием Вадима. Следователь Курочкин, который видел это письмо первый раз в жизни, приблизил к истрепанной бумаге подслеповатые глаза. «Капа, сегодня я умру. Для тебя, поверь, так будет лучше. Для нас обоих. Я не могу продолжать лгать тебе. А этот ужас продолжался бы ежедневно, ежеминутно, и в конце концов один из нас сошел бы с ума. Выход ясен. Я мужчина, и я должен покончить с этой жизнью, с собой. Я не возьму ничего, как бы меня об этом ни просили, и никогда тебя больше не потревожу. Постарайся понять меня хотя бы по-своему. Я всегда тебя любил. Прощай навсегда». Я прочитала все это вслух. Это то, что было представлено нашему вниманию, и при случае мы с тетей Милой должны были подтвердить, что видели именно этот текст. Но это не так. Особенный, наследственный почерк, которым написана записка. Видите, на каждой строчке умещается всего 2-3 слова, и заглавные буквы почти такой же высоты, как и прописные. Все это натолкнуло получателя письма на мысль использовать послание вторично. Для этого всего-то и надо было иначе расставить знаки препинания. То, что мы видели, было правленным текстом. А настоящий, первый, я думаю, выглядел примерно так. И я выложила перед нами другой, вырванный из моей тетради листок, на котором значилось следующее. «Капа, сегодня я умру для тебя. Поверь, так будет лучше для нас обоих. Я не могу продолжать лгать тебе, а этот ужас продолжался бы ежедневно, ежеминутно, и в конце концов один из нас сошел бы с ума. Выход ясен. Я мужчина, и я должен покончить с этой жизнью. С собой я не возьму ничего, как бы меня об этом ни просили, и никогда тебя больше не потревожу. Постарайся понять меня хотя бы. По-своему, я всегда тебя любил. Прощай навсегда. Ничего не возьму с собой. В данном случае, я думаю, речь идет о каких-либо ценностях. О домашнем скарбе, вроде холодильника или телевизора, которые были еще такой редкостью лет 30 назад, что при разводе супруги нередко делили вещи в судебном порядке. Да, Капитолина, вам уже не скрыть того факта, что этому письму не 4 дня, а все 30 лет. Медленно, очень медленно Капитолина повернулась к нам лицом и посмотрела на меня. Я свой взгляд не отвела, и наша молчаливая дуэль так и не закончилась ничьей победой. Капа высоко подняла подбородок и сощурила глаза, в которых светилось «нет, горело, сверкало яростное торжество». «Да», — сказала она наконец, — «но они все умерли».